Глава 55. Люцифер восходит. В 50 раз ярче полной луны Люцифер изменил земные небеса, прогоняя ночь на целые месяцы. Несмотря на зловещие ассоциации, это название было неизбежно. Светоносный действительно нес миру и зло, и добро. Только столетия или тысячелетия покажут, в какую сторону склонится баланс. В кредит можно было записать, что исчезновение ночи неизмеримо расширило сферу человеческой деятельности, особенно в слаборазвитых странах. Необходимость в искусственном освещении значительно уменьшилась повсеместно, с соответствующей экономией электроэнергии, как будто в небе водрузили гигантскую лампу, освещавшую половину земного шара. Даже днем Люцифер сиял, и в падающем от него свете отчетливо виднелись тени. Фермеры, мэры и прочие городские администраторы, полицейские, моряки и почти все, чья деятельность протекает на свежем воздухе, особенно в отдаленных районах, радовались явлению Люцифера. Он сделал их жизнь существенно легче и безопаснее. А вот влюбленные, преступники, натуралисты и астрономы его просто возненавидели. Первые две группы обнаружили, что их деятельность сильно затруднена. Натуралисты волновались о том, как повлияет Люцифер на жизнь животных. Многие ночные существа серьезно пострадали, тогда как другие смогли приспособиться. Тихоокеанский груньон, знаменитый тем, что нерестится в пик прилива в безлунные ночи, был в смертельной опасности и, видимо, быстро приближался к полному вымиранию. Впрочем, как и земные астрономы. Научной катастрофы, как могло быть раньше, не случилось, так как больше половины астрономических исследований зависели от приборов в космосе или на Луне. Их можно было легко заслонить от света Люцифера, но обсерватории на Земле оказались в большом затруднении из-за нового Солнца в небе, которое раньше было ночным. Но в прошлом человечество приспосабливалось ко многим изменениям и вполне могло приспособиться и к этому. Вскоре родится поколение, не знающее мира без Люцифера. Но эта ярчайшая изо всех звезд вечно будет вопросом для любого мыслящего человека. Зачем нужно было жертвовать Юпитером, и как долго будет сиять новое солнце? Сгорит ли оно быстро или сохранит свою мощь на тысячи лет, возможно, на все время существования человечества? И прежде всего, почему под запретом Европа, мир, ныне покрытый облаками, подобно Венере? На эти вопросы должны быть ответы, и человечество не успокоится, пока не найдет их.